Глава 18. Голова моба треснула с противным хрустом. Глаз выскочил из глазницы. Оглушительно всхрапнув, черный мхан завалился на спину. Танк довольно взмахнул булавой. «Неплохо лупит, только урон не очень. Мне бы сейчас меч. Мой старый добрый меч». «Хороший?» – полюбопытствовала штучка. «Маловат уже для моего уровня, но привык к нему. Надо думать, на что его менять. Танку, конечно, главное крепкие доспехи и приличная защита от магии, но и урон лишним не бывает». Рос присел на затянутый удивительно сухим мхом камень. «Перекур. Займусь зачарованием пока. И вообще, у нас великий праздник». «Ты о чем?» – не поняла штучка. «В моей сумке ровно 300 кусков золотой руды. Одного из нас прямо сейчас можно отправлять на свободу. А если тебя или меня, то и 290 хватит. Ведь уже сдавали Агитрику по 10». Девушка покачала головой. «Уходить надо вместе. Раз вместе все делаем». «Если кому-то из присутствующих интересно мое согласие, то я солидарен со штучкой», – поддержал танк. «Знаете, один мой приятель считает, что за перевыполнение нормы Агитрик может выдать какую-то награду. Судя по сложности квеста, она будет немаленькой». «Рос, покажи кусок руды. Никогда золотой не видел», – попросил Нордер. «Ты же не даешь нам ее бить». «И мне покажи», – подскочила штучка. Танк, покрутив камень пред глазами, задумчиво произнес. «Если я правильно понимаю, в этом камне приблизительно 7 граммов чистого золота. В местном монетном сплаве его сильно разбавляют, так что можно сделать 4 имперские гинеи. Получается, кусок руды стоит порядка 5 долларов. Отдавая 300, мы теряем 1500». «Что?» – поразилась штучка. «Тогда я ничего не буду отдавать. Все мои вещи дешевле стоят. Смысла нет в таком обмене. Жулик этот Агитрик!» «Сомневаюсь, что ты продашь свою руду за 1500 золотых». Рос покачал головой. «С золотом во втором мире проблемы», – заметил танк. «Заметили, что все норовят серебром платить. Похоже, желтого металла не хватает. Да и в цене он растет все время. Хотя и по чуть-чуть. Думаю, не 1500, но 1000, а может и чуть больше, получить реально». «Мое добро и 1000 не стоит», – опустив голову, пробормотала штучка. «Девочка, не мое дело советовать, но лучше сдай квест. Кто знает, может, награда тебя удивит, да и время сэкономишь». «Жалко денег». «Ты флайтинг, с грузоподъемностью у вас не ахти. Сумеешь унести столько? Это ведь больше 300 килограммов камней». «Сколько? Ты посмотри на меня, ни за что не подниму даже половину». «Вот видишь. Чем дальше мы отходим от входа, тем больше золота попадается», – заметил Рос. «И тантала. Это редкая руда. А сегодня первый раз добыл кусок вольфрама. Ни разу до этого его не видел». «И что с того? Предлагаешь забираться еще дальше?» – спросил танк. Рос решил немного приоткрыться. «У меня есть некоторый опыт работы на рудниках». «Это понятно. У тебя ведь горное дело не на ловле бабочек прокачано», – сказала штучка. «Ну так вот, на рудниках, где водятся мобы, обычно такое правило. Чем дальше от входа, тем их больше, и тем они сильнее. И ресурсов там тоже больше, и более дорогие попадаются. Хотя с этой шахтой не уверен, слишком уж она необычная. Люди все делают по схожим проектам, а это совершенно другое». «Я бы забралась подальше. Интересно, что там? Может, и руды побольше добудем, или что-то ценное найдем?» Рос сказал, что мобы вдалеке сильнее, чем возле входа. «Мы тоже не слабые. Даже вдвоем справлялись голыми руками. А сейчас у нас есть посохи, колечки и ты в доспехах. Отличный отряд. Баффер флайтинг, дамагер маг и танк. Мы сейчас вообще без риска деремся. Даже если мобы там будут сильнее, ничего страшного». «Мне бы доспехи получше, а не эту бумагу. Вы так вообще голые. Эликсиров никаких. Наш дамагер смешного уровня. Мы не отряд, а не пойми что». «Забудь, что ты был старым в реале», – не сдавалась штучка. «Здесь все по-другому. Вперед, навстречу приключениям!» «Девочка, я давно заметил одну интересную тенденцию. Многим искателям приключений невыносимо больно сидеть». «Рос, ну так мы пойдем?» Штучка была настроена серьезно. «Я не против, но не сегодня». «Почему?» «Часа через 3-4 тебе в Реал уходить, а без тебя нам там туго придется». «Тогда завтра, с утра». «Я за. Как ты, танк? Пойдешь? А что, у меня есть выбор? Ну, насильно не потащим?» Танк улыбнулся, кивнул. «Невыносимо тяжело ответить «нет». Так что я с вами. И ты бы сделал нам с тобой хоть какие-нибудь кольца и браслеты. Да и цепи не помешают. Кто знает, с чем мы столкнемся». «Можно с меня снять, а то мне неудобно. Почти все есть, а вы чуть ли не голые». Танк стукнул себя по керасе. «Я точно не голый, а вот ты в тряпье бесполезном». «Я о кольцах говорю, у меня их 8 штук уже, полный комплект». «О лекарях и танках заботятся в первую очередь, так что я с Росом согласен. Он правильно распределяет вещи. Вот только посох у него никуда не годный. Для дамагера это очень плохо». «Сделаю ночью что-нибудь», – отмахнулся Рос, поднимаясь. «Все, я назад. Разбегаемся по своим местам. Скоро вечер, мне много металла потребуется». «Эй, штучка, тебя это тоже касается?» Нордер провел ладонью перед лицом застывшей девушки, покачал головой. «Она не с нами». «Опять вылетела, не предупредив. Может, проблемы со связью?» «Может и так. Но, думаю, у нее не со связью проблемы». «А что?» «Реал. Кто-то оторвал от игры». «Родителям не нравится, что подолгу здесь висит». «А тебе бы понравилось, будь твоя дочь такой?» «В принципе, о детях пока не задумывался, но, думаю, понравилось бы. Для ее возраста не глупая, симпатичная, характер хороший». «Ого, это да. Но ты не думаешь о темной стороне игры. Обрати внимание». Танк указал на лицо. «Мешки под глазами проявляться начинают. Месяц-другой, и придется их заделывать слоем косметики толщиной в палец. Бледное лицо, в глазах красные прожилки». «Это из-за игры?» «Да, плюс недосыпание. Слишком много с нами сидит. В капсулах последнего поколения почти все игровые действия отражаются на реальном теле. Здесь бежишь, и там соответствующие мышцы напрягаются и учащается дыхание. Так что можно сутками валяться без последствий, даже на пользу пойдет, если играешь активно, а не просиживаешь зад на рыночной площади. Но у нее оборудование явно проще. Скорее всего, играет с браслетами и шлемом. Это бюджетный вариант. Многие так делают. Плюс, возможно, пояс, датчики на ногах и шее. У штучки движения иногда смазываются. При нормальной капсуле такое случается редко. Почти полное погружение. Но все же не то. Ты, я вижу, много знаешь о способах подключения к игре. Еще бы мне не знать, если я этим занимался. Давно и не таким сложным, но интерес сохранился. Штучка так и стоит. Что делать будем? Без нее добывать опасно. Не отобьемся, если моб припрется. Уверен? С какой-то странной интонацией уточнил танк. Мое лечение слабее, чем у нее. Опасно, не хочу рисковать. Но тогда, когда она первый раз вылетела, ты сам в шахту пошел. Одному умирать не страшно, да и потери опыта меня не волнуют. «Давай просто посидим тихо. Может, никто нас не найдет?» «Зачем? Поднимемся наверх». «А девочка?» «Заберем. Она дала мне разрешение на перенос тела». Рос осторожно прикоснулся к плечу штучки. «Вроде током не бьет». «Я мясо набрал из последнего моба. Поджаришь? А то мало осталось. На сегодня народу хватит, а завтра уже пусто будет». «У меня тоже полно в сумке. Нажарю. Дня на 3 получится». «Многие едят?» «Приблизительно половина. Остальные так и не шевелятся. Удивляюсь на них. Неужели трудно почитать форум?» «Тема, наверное, далеко уплыла». «Я каждый день обновляю. Пишу, в какое время выдача будет. Так что она наверх поднимается. Да и друзья могли увидеть. Рассказать». «Думаю, люди просто решили отдохнуть на месяц от игры». «Там многие возмущаются». Требует вернуть плату за месяц из-за этого беспредела. «И что, возвращают?» «Нет. Говорят, игровой момент. Сами, мол, искали приключений, ведь время убраться из провинции было у всех. Твари не сразу полезли из пролома». Рус взвалил штучку на плечо. «Легкая?» «А чего ты ожидал от флайтинга?» Выходя из шахты, Нордер остановился и тихо сообщил. «Лучник мелькнул на краю обрыва. Опять засаду устроил?» «Не знаю. Плохо, что щита нет. Он бы мне вообще ничего сделать не смог. Лучник против танка? Это смешно!» «Кожи нет. Нормальной древесины тоже нет. А палки не сгодятся?» «Нет. Там сперва доски надо сделать, а эти палки слишком тонкие для этого». «Рос, этот лучник про тебя гадости на форуме пишет». «Да пускай пишет. Мне от этого ни холодно, ни жарко». «Пишет, что ты топ-игрок, случайно оказавшийся в ралли». «С чего он взял? Неужели не видел моего уровня?» «Если у тебя маскировка высокая, а у него нулевая или около того наблюдательность, то мог и не видеть. А может, видел, но стыдно признавать, что его нуб разделывал. Нубом он как раз меня называет. Пишет, что ты, я и штучка банду создали. Заставляем таких, как он, нам платить и гоняем по руднику в случае отказа». «Он совсем идиот?» «Ага, ты умеешь ставить диагнозы. Но у него отец шишка большая в одном из топ-кланов. Это по его словам. Он говорит, что всех нас в черный список внесут за такие дела. Народ, правда, в ответ смеется, что смешнее дурака в игре еще не встречали. И отец его чуть ли не нуб, и уж точно не на первых ролях в клане. И в реале такой же дурак, раз сына не смог воспитать как следует». «Да, не повезло папе с ребенком. Так и будем здесь стоять? Или попробуем подняться?» «Поднимемся. Если начнет стрелять, я вас прикрою. Кирасу его деревяшки не пробьют, да и хуже у него урон стал, ведь кучу уровней спустил. Как поднимемся, подержим его на респе, еще больше спустят». «Одобряю», – кивнул Рос. На середине подъема сверху послышался угрожающий грохот. «Рос, обвал!» – крикнул танк. Бегать с девушкой на плече не так просто, даже если она легкая. Но Рос сумел. По затылку все же врезало, но не очень сильно, да и отняло немного. Видимо, небольшой камень. Только проскочив опасное место, оглянулся и успел увидеть, как падают последние булыжники. Нордер, вытащив булаву, с угрюмым видом прошел мимо Роса, бросив на ходу. «Опять этот прыщ решил с нами поиграть. Никак не хочет успокаиваться. Схожу, оборву ему уши». «Ты его не догонишь». «Буду ходить за ним, пока не рухнет от усталости. Выносливости у танков много. Времени у меня полным-полно. В реал ведь придется выходить когда-нибудь. Он ведь не железный. Так или иначе, догоню». «Забей на него. Проследи, где он спать устроится, и ночью погоняешь. Он даже убегать не будет». «Да он возле стены ложится. Что будет, если там напасть? На глазах у мобов?» «Не знаю». «И я не знаю. Лучше не портить с ними отношений». «Почему он до сих пор не оголодал?» «Мясо много забрал в тот раз». «Оно портится быстро. 3 дня максимум. Я лучше готовить не могу. Скоро подохнет сам. Не трать на него время. Стереги лучше меня и штучку. Я буду заниматься кольцами». «А браслеты с ожерельями?» «Если успею». «Уверен, что стоит сходить вглубь пещер». «Танк, худшее, что с нами там может произойти, умрем. Если боишься лишний раз оказаться на респе, то не ходи». «Не боюсь, просто ценю определенность. Мы как-то сработались уже, а завтра может что-то новое начаться. Новое не всегда хорошо». «Посмотрим, нам терять нечего. Что со штучкой делать?» «Не понял вопроса». «Она на ноги не становится теперь. Заваливается на землю». «Да и пусть лежит». «Некрасиво как-то». «Ну, тогда прислони ее спиной к камню. Пусть так и сидит». «Интересно, что у нее случилось? До вечера еще 3 часа оставалось. Родители выгнали?» «Не знаю. Захочет, сама расскажет. Нельзя про такое спрашивать. Некрасиво. Ты давай кольцами занимайся. И посох себе не забудь получше сделать. Мы одеты и вооружены, будто нубы с помойки, а вас зачем-то понесло вглубь пещер». Фрагмент общения в теме «У кого часто обрывается связь? Как впечатление в последнее время?» на игровом форуме. Моя девушка однажды тоже вырвала кабель, когда я рубился на боссе. Врагу не пожелаю. В глазах полопались сосуды. Они реально как у вампира стали. И кровь из носа еле остановил. Да ладно, вы все гоните. А у меня при старом провайдере постоянно соединение рвало. И ничего такого не было. Ты дятел тупой. Почитай тему с самого начала. Раньше, да, не было такого. А сейчас выходить резко чревато плохими делами. Всякое случается. Я слышал про парня, у которого был инсульт после того, как его жена вытащила кабель из модема. Или это ребенок его был, не знаю точно. Но факт, что вылетел резко... Вы, кстати, почитайте соглашение. Там четко сказано, что для игры требуется устойчивый канал связи, и выходить в реал надо через интерфейс. Мне без разницы. Я на лесоповале пашу в 3D. Мне погружение не нужно. Там теперь такие же лаги, как раньше в 2D были. В 2D теперь никто не играет. И в 3D точно так же скоро будет.